Признаюсь же, что с наичувствительнейшим оскорблением о сём способе говорю, ибо он и нанесет несказанное неудовольствие королю, который, конечно, предан нам, но на сию преданность, по несчастью, считать не можно по чрезмерной его слабости, коей мы столько уже доказательств имели». Репнин напрасно употребил выражение «паче всякого чаяния». Необходимость противодействовать черторыйским, опираясь на людей им враждебных, была очевидна для успеха диссидентского дела. Каниский все жил в Варшаве, добиваясь управы. Репнин подал в его пользу два мемориала польскому министерству, что сделал, заметив, что министерство не хочет оказать ему удовлетворение, а виновником этого нежелания оказывался черторыйский, канцлер Литовский. Он настаивал, что в этом деле не нужно издавать королевского универсала, а надобно только разослать министерские письма по униатским епископам, чтоб они не притесняли более греческого исповедания. Но известно было, что подобные письма не имели никакого действия. Тот же черторыйский сопротивлялся конфирмации привилегий православным. Король, который прежде хотел дать Канисскому полное удовлетворение, стал колебаться. Ввиду этих колебаний короля, которые в Петербурге приписывались черторыйским, Панин писал Репнину, что предложение Потоцких вступить в непосредственную связь с Россией заслуживает полного внимания. Из поступков фамилии нельзя не заключить, что она мало думает об удовлетворении русских требований, особенно по диссидентскому и пограничному делам, что фамилия думает об одном, как бы руководить королем, обращать все в свою пользу и располагать делами по своим мыслям и интересам. Теперь приходит время, когда король может доказать на деле, как далеко он намерен способствовать видам и намерениям императрицы. Диссидентское дело, будучи нераздельно соединено с благосостоянием наших единоверных и потому интересуя в высшей степени достоинство Ее Величества, будет служить нам в этом случае прямым опытом искренности Его Польского Величества или слабости, в которой он останется пред своими дядьями. Если предположить первое, то необходимо предположить разрыв между королем и князьями черторыйскими. Следовательно, надобно заранее стараться, во-первых, доставить ему другую опору, и, во-вторых, показать черторыйским, как много они могут потерять, лишась русского покровительства. Если же король останется в руках фамилии, в зависимости от нее, то нам нужно иметь другие орудия, посредством которых можно было бы достигнуть желаемого. Поэтому, — оканчивал Панин, — рекомендую вам привязать к нашим интересам фамилию Потоцких. Репнин постоянно толковал о преданности и слабости короля. Это могло возбудить подозрение, не оказывает ли сам посол некоторой слабости вследствие своей преданности Станиславу Августу. И решили на помощь Репнину послать человека, который по своему характеру, казалось, способен был с достаточной силой высказать требования своего двора. И если не заставить короля и черторыйских исполнить эти требования, то, по крайней мере, привести в ясность отношения. То был известный уже нам Сальдерн. Мы познакомились с голштинцем Сальдерном в царствовании Петра III, когда он, нося звание конференц-советника, назначен был уполномоченным на Берлинский конгресс по датским делам. В это время он выставлял себя человеком, вполне преданным Пруссии, а после 28 июня 1762 года мы видим его заведующим голштинскими делами и человеком, очень близким к Панину, который называл его своим другом. Сальдерн умел подделываться к сильным людям, принимая горячо к сердцу их интересы, усваивая и развивая их любимые мысли. Так он заявил себя пред Паниным, горячим поклонником любимых мыслей его о северном аккорде и об уступке Голштинии в пользу короля датского. Но Сальдерн не пренебрегал и другими средствами для приобретения благосклонности сильных людей. Так в письмах к Панину он называл его своим отцом и покровителем, говорил о своей невыразимой радости при виде подписи Панина, о небесном чувстве, какое он испытывал, находясь в присутствии Панина. Но этот человек, как обыкновенно бывает, спешил вознаградить себя, когда был не в присутствии сильного, а сам был сильным. Тут он давал всю волю своей раздражительной природе, и люди, обязанные иметь с ним дело, не испытывали в его присутствии небесного чувства. Сальдерн отправился в Варшаву и от 17 апреля писал Панину, сколько труда принял он, стараясь направить на настоящий путь короля и членов различных партий. Сальдерн выражал надежду, что король, по серьезному тону, с каким он, Сальдерн, представил ему страшную будущность, сделается осторожным в своем поведении, постоянным в своих принципах, раз признанных верными и твердым в их проведении. Король дал ему обещание не даваться в руки своим дядьям, но в то же время признал необходимым обуздывать и своих родных братьев и друзей, которые действуют против черторийских. Сальдерн передавал и ответ черторийских на его представления и требования, делая которые он употреблял то ласку, то угрозы. «Мы до сих пор думали, — говорили черторийские, — что король, будучи молод, нерешителен и недоверчив к своим собственным средствам, нуждается, по крайней мере, для внутренних дел в нас, своих старых друзьях и родственниках, как руководителях. И мы думаем, что такой взгляд наш и справедлив, и умерен, когда мы видим, что король, окружив себя новыми друзьями и молодыми людьми, слепо предался их идеям и советам. Мы часто имели случай противиться людям, которых принципы нам подозрительны и которых советы вредят истинным интересам короля и отечества. Наши лета, наше положение и благоразумие не позволяют нам добиваться презренного титула королевских фаворитов. Пусть он имеет сердечных друзей и фаворитов, сколько ему угодно, пусть раздает им места, осыпает богатствами и благодеяниями всякого рода, лишь бы только это было не противно законам. Пусть он с ними забавляется, смешно было бы для нас этим оскорбляться. Но когда мы видим, что эти молодые люди ослеплены фавором и поддерживаются средствами, которые они употребляют для возбуждения чувственности и безрассудства короля, то мы считаем своей обязанностью противиться им, хотя нам никогда не приходит в голову образовывать особую партию или отделить свой интерес от истинных интересов короля и нации. Но как скоро мы увидим, что наши представления будут бесполезны, и зло так сильно, что будет иметь влияние на настоящее и будущее, то мы готовы покинуть государственную деятельность и оставаться спокойными зрителями. Мы убеждены, что такое решение и такое поведение не может понравиться русскому двору, ибо рано или поздно, и особенно на будущем сейме, вся вина может пасть на нас». Интриги и хитрости наших завистников и врагов никогда не перестанут портить дело с целью увеличить обвинение против нас.